Малыш долго молчал, минуты три. На лице и на груди его вновь начался танец мускулов. Проворные пальцы двигали и перемещали листья. Потом он отпихнул листья ногой и сказал громким, сочным баритоном. — Это вопрос. — По бим-бом-брамселям! Вандерхузе затравленно кашлянул в своем углу, и малыш сейчас же поглядел на него. — Феноменально! — воскликнул он все тем же баритоном. — Я всегда хотел узнать, почему длинные волосы на щеках? Воцарилось молчание, и вдруг я увидел, как рубиновый огонек погас и разгорелся изумрудный. — Ответьте ему, Яков, — спокойно попросил Комов. — сказал Вандерхузе, порозовев. — Как тебе сказать, мой мальчик? Он машинально взбил бакенбарды. — Это красиво, это мне нравится. По-моему, это достаточное объяснение, как ты полагаешь? — Красиво. Нравится, — повторил малыш. — Колокольчик, — сказал он вдруг нежно. — Нет, ты не объяснил, но так бывает. Почему только на щеках? Почему нет на носу? — А на носу некрасиво, — наставительно сказал Вандерхузе. — И в рот попадают, когда ешь. — Правильно, — согласился малыш. — Но если на щеках и если идешь через кусты, то должен цепляться. Я всегда цепляюсь волосами, хотя они у меня наверху. — Хм, — сказал Вандерхузе. — Видишь ли, я редко хожу через кусты. — Не ходи через кусты, — сказал малыш. — Будет больно, сверчок на печи. Вандерхузе не нашелся, что ответить, но по всему видно было, что он доволен. На индикаторе горел изумрудный огонек. Малыш явно забыл о своих заботах, и наш бравый капитан, очень любивший детей, несомненно испытывал определенное умиление. К тому же ему, кажется, льстило, что его бакенбарды, служившие до сих пор только объектом более или менее плоских острот, сыграли такую заметную роль в ходе контакта. Но тут наступила моя очередь. Малыш неожиданно глянул мне в глаза и выпалил. — А ты? — Что я? — спросил я, растерявшись, а потому агрессивно. Комов немедленно и с явным удовольствием пнул меня в лодыжку. — У меня вопрос к тебе, — объявил малыш. — Тоже всегда. — Но ты боялся. Один раз чуть меня не погубил. Зашипел, заревел, ударил меня воздухом. Я бежал до самых сопок. То большое, теплое, с огоньками, делает ровную землю. Что это? — Машины, — сказал я и откашлялся. — Киберы. — Киберы, — повторил малыш. — Живые? — Нет, — сказал я. — Это машины. Мы их сделали. — Сделали. Такое большое и двигается. — Феноменально. Но ведь они большие. — Бывают и больше, — сказал я. — Еще больше? — Гораздо больше, — сказал Комов. — Больше, чем айсберг. — И они тоже двигаются? — Нет, — сказал Комов. — Но они размышляют.